Приветствуем вас, дорогие радиослушатели, именем Господа Иисуса Христа. В прошлой беседе, изучая послание апостола Павла к Филимону, было выяснено, где было написано послание к Филимону и кто доставил его по назначению. А также в конце прошлой беседы кратко познакомились с Апфией, личностью, упомянутой в этом послании в стихе 2. Кроме этого имени и имени Филимона и Анисима, апостол упоминает имя Архип во 2 стихе, к которому также относится апостольское приветствие. Кто он Архип, которого апостол называет своим сподвижником? «Скажите Архипу, смотри, чтобы тебе исполнить служение, которое ты принял в Господе». Читаем в послании к Колоссянам 4:17. Греческое слово «диаконос», переведенное на русский язык словом «служение», говорит о служении в качестве слуги, как это употребляется у евангелиста Марка 10:43, а также говорит и о служении в качестве диакона на духовной работе 1 Тимофея 3:12. И часто переводится словом «служитель», как и сказано в послании к Ефесянам 6:21. «А дабы и вы знали о моих обстоятельствах и делах, обо всем известит вас Тихик, возлюбленный брат и верный в Господе служитель». Поэтому служение Архипы могло проявляться в неограниченной сфере, то есть он мог быть слугой Господа, служа так же, как должен служить каждый верующий. Но он также мог быть и диаконом церкви. Интересное объяснение некоторых комментаторов. Епафраз, как основатель церкви в Колоссах, Колоссянам 1:7, проживающий в Колоссах и несущий ответственность за нее, в это время, когда апостол писал послание Филимону, находился вместе с апостолом в Риме, Колоссянам 4:12-13. И поэтому Архип как бы временно исполнял должность пресвитера этой церкви в отсутствии Епафраса. Трудно установить, так ли это было. Одно ясно, что Архип был служитель Божий, подвязающийся за истину. В своем приветствии апостол Павел упоминает не только отдельных личностей, но и целую группу. Он говорит «И Апфии, сестре возлюбленной, и Архиппу, сподвижнику нашему, и домашней твоей церкви, благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа». 2-3 стих. Упоминание домашней церкви – явление, встречающееся в посланиях Нового Завета. Об этом мы читаем в первом послании Коринфянам 16:19, Римлянам 16:5 и послании Колоссянам 4:15, где сказано так: «Приветствуйте братьев Лаодикии и Нимфана и домашнюю церковь его». Иоанн Златоуст, живший с 347 по 407 год, объясняющий Библию более буквально, чем вникающий в исторические события, понимал это выражение «домашняя церковь» как «семейную церковь», то есть церковь, состоящая из членов одной семьи. И это объяснение заслуживает внимания, так как отдельное послание находящимся в Колоссах святым и верным братьям во Христе Иисусе, Колоссянам 1:2, было принесено теми же посланцами и вручено церкви, а послание Филимону сугубо личное, включающие и приветствие, которое адресовано членам его семьи, в большей степени относится к узкому кругу, чем всей церкви. Далее предание говорит, что дом Филимона обращал внимание людей даже до 500 года. Подлинно, как сказал Иоанн Златоуст, церковь не знает различия между господином и рабом. Она различает того и другого по добродетели и порокам. Итак, здесь мы видим удивительную картину семейной христианской жизни в далеком прошлом. Этот свет светит нам через столетия в наши беспокойные, шумные дни, когда семейный очаг очень часто трудно восстановить так, чтобы он мог светить светом Божьим. Сможем ли мы в настоящее время, время беззакония, соблазна и отступления, сказать словами Иисуса Навина: «А я и дом мой будем служить Господу»? И так, чтобы через много лет, через нашу домашнюю церковь славилось имя Божье, и было известно, как это было известно о доме Филимона, о котором мы читаем в этом послании. Домашнюю церковь и всех тех, кто принадлежал ей, апостол Павел приветствует таковыми словами: «Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Иисуса Христа». Стих 3. Обратим внимание, что это приветствие отличимо от приветствия, существующего тогда в светском мире. В Деяниях апостолов 23, 25, 26 читаем следующее. «Написал и письмо следующего содержания: Клавдий Лисий, достопочтенному правителю Феликсу, радоваться». Слово «радоваться» как приветствие часто фигурировало в письмах того времени. Но в послании апостола к Филимону звучит другое приветствие. Оно включает в себе гораздо больше, и звучит оно несравненно лучше. Слово «благодать» говорит нам о прекрасном отношении, которое дается свободно той или иной личностью без ожидания на взаимность, и которое исходит от всего сердца Давателя. Действие благодати – чарующее, привлекающее. И сила этого слова, есть ценность и необыкновенная красота проявилась в полной мере только с пришествием одной личности, а именно с пришествием на землю Господа Иисуса Христа. Для апостола Павла благодать есть спасительная и научающая активность Бога, о чем он и говорит. «Ибо явилась благодать Божья, спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы мы, отвергнувши нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке». Послание к Титу, 2 глава с 11 по 12 стих. Второе слово «мир» использовалось в то время как приветствие, как благословение, охрана, покой, согласие между людьми и так дальше. Желание апостола Павла состоит в том, что этим приветствием он желает им не только присутствия благодати, но и присутствия Божия, который есть источник всякой благодати. Не только чтобы они испытывали мир, но и чтобы автор мира был с ними. Об этом он довольно ясно говорит: «Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа». Здесь же вырисовывается очень ясно и другая важность этого приветствия. Благодать – это превыше нашего понимания действия Божие, направленное к человеку. Это есть Божий акт, дар Его любви. Мир, в свою очередь, является результатом этого дара, то есть его продуктом. Находящийся под благодатью Божьей испытывает совершенный Божий мир. И это испытание не теоретическое, а практическое. Во всяком послании, в зависимости от его содержания, это приветствие может иметь свой особый оттенок. Вот что, кроме общего значения, в данном случае видит в этом приветствии Златоуст. Он говорит следующее: «Напомнив о благодати, апостол приводит Филимону на память собственные его грехи. «Подумай», — говорит как бы, — «как много грехов простил тебе Господь! Как ты спасен благодатью! И подражай Господу!» И спрашивает ему мира, и справедливо, ибо мир бывает тогда, когда мы подражаем Господу, когда благодать пребывает с нами. Так и тот раб оказался немилосердным к подобному себе рабу, пока не требовал от него 100 динариев. Да то ли пользовался милостью господина, а когда стал требовать, тогда был лишен ее и предан мучителям. Матфея 18:34. А что нам говорит слово «благодать»? Не говорит оно нам, что мы в свое время были страшные грешники? Не говорит оно нам о том, что на основании благодати мы спасены? Не говорит оно нам, что по его благодати имеем жизнь в мире? По благодати имеем укрепление в сердцах наших? Евреям 13:9. И как мы видим здесь, это не только формальное приветствие апостола, но суть христианской жизни раскрывается в этом приветствии. Аминь.